одной стороны, когда мы смотрим на Петра, то это прообраз нас с вами. Когда мы в хороших обстоятельствах, хороших собраниях, при благословенных проповедях, пророчествах, молитвах длинных, таких пятидесятнических, настоящих, при хорошем благословенном пении, когда мы говорим, есть помазание на хоровом пении или на общем пении, и мы плачем, Господь нас касается, мы способны на любые подвиги, на любые жертвы. Когда наше сердце такое расплавленное под Божьим действием, мы тогда готовы на все. Мы готовы страдать, мы готовы в тюрьму идти. И я помню, я не буду называть имен и мест, вот, чтобы никого не оскорбить и не обидеть. Но я помню, когда стояла уже такая, может быть, чуть-чуть задавненная межа выхода нерегистрированного братства или выхода с нерегистрации в регистрацию, когда стоял еще этот спорный вопрос. Я помню, когда в одной церкви стоял вопрос к служителю, вот, и там стоял вопрос с оппозиционной стороны, с оппозиционной стороны от государства, то когда я услышал эти слова, вот он сказал, что я не готов сегодня идти страдать. У меня семья, дети. И этот человек добровольно сошел со служения только потому, что ему процентуально угрожала тюрьма в будущем. У него была жена, дети, семья. Вот. И я хочу сказать, что для истинного Божьего христианства или Божьих детей, вот, это не пример подражания, это постыдный пример. Вот, но я не называю ни местности, не называю ни имен. Может быть, кто-то слышал, не слышал, как бы это ни было. Я просто хочу сказать, что в этой ситуации у Петра был порыв страдать. Но Христос это просто показал, что это было чисто человеческое мнение. Петр был уверен в себе, что он способен что-то достигнуть, что-то он может сделать сам по себе. Вот. И я хочу сказать, братья мои и сестры, что иногда мы так думаем. Мы тоже так думаем, планируем. Говорит, я вот то там буду делать, я то поеду, я то. Я там дам, я то, я то. И у нас так много все хотел, дожелал, а в конечном итоге ничего не получилось. Почему? Потому что это были только наши желания. Вот. Но очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что мы не должны быть самоуверены в себе ни в коем случае. Когда Петр говорил, что я душу свою положу за тебя, вот, но уже имея сегодня саму историю на руках, мы смотрим, как пришло к факту дело, правда? И казалось, ну пришла женщина, служанка, ты свободный человек, ты свободный человек. Может быть, в недавнем бизнесмен был, ты занимался ловлей рыбы, продавал, у тебя была лодка своя, не так уж был беден, лодка была, сеть была своя. И тут служанка пришла, а ты отрекаешься. Я это говорю не с целью, чтобы, допустим, унизить Петра, нет. Но я просто говорю, братья мои и сестры, о том, что Бог иногда допускает вот такие моменты, чтобы показать, на что я способен. Когда я вот думаю за себя, что я что-то, а Бог говорит, я хочу показать тебе, что ты ничто. Ничто. Поэтому очень важно, чтобы мы уповали, там сказано, не на богатство тленное, но на Бога, дающего все потребное для жизни и наслаждения. Чтобы мы уповали не на плоть, в книге пророка Иеремии кажется, или в Исаии, не помню точно сказано, поправьте меня, там написано, что проклят человек, надеющийся на человека и делающий плоть своей опорой. Это очень страшно в нашей жизни, когда мы уповаем на себя. Павел это очень понимал, говорит, не потому, чтобы мы были способны, что помыслить о себе. Очень важно, братья мои и сестры, он говорил, все могу в ком? В укрепляющем меня Иисусе. Да поможет нам Господь, братья мои и сестры, заканчивая 13 главу, чтобы мы понимали, что Бог хочет от нас служения друг другу, ближнему, Богу. Вот, чтобы мы уповали не на себя, не на свои способности, не на свои силы, не на свои взгляды и понятия. Вот. Хочешь куда-то поехать, скажи, если угодно будет Господу, то сделаем то и другое. Господи, если ты хочешь, чтобы я пострадал, помоги мне оказаться тебе верным и достойным твоего страдания или послужить тебе. Вот. Чтобы действительно мы понимали, чтобы никогда наше сердце, наш разум не надмывались. Не надмывались. Потому что Бог никогда не прославится в таких людях, которые уверены в себе. Вот. Когда я немощен, тогда я силен. У меня все. Если у вас есть вопросы, что-то было непонятно, упущено, вот с чем-то вы не согласны, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся, пока еще есть пара минут.